Глава 48. Приезд Кэти домой совпал с каникулами Китти и днем рождения Дезре. Никто не знал точно, сколько лет ему исполняется, но это было и неважно. Дезре просто любил праздновать свои дни рождения, поэтому ни у кого не хватало духу спросить, сколько раз ему уже посчастливилось отмечать этот праздник. Девочки в клубе организовали тематическую вечеринку. Все должны были одеться в духе Римской империи, что для большинства означало нарядиться не иначе, как Клеопатрой, хотя в глубине души каждая мечтала и надеялась встретить там своего Марка Антония. Из аэропорта Кэти поехала сразу в клуб и сейчас находилась там, желая увидеть собственными глазами, что задумали девочки. Берти, один из барменов, взял ее чемодан и отнес их в гримерную. Сидя на барном стуле с сигаретой в одной руке и бокалом минеральной воды в другой, выглядела она бодро и свежо. Даже и не скажешь, что она только что приехала из аэропорта. Ее макияж был безупречным, и если не считать небольших морщинок вокруг глаз, выказывающих ее усталость, выглядела она потрясающе. На ее маленьком костюме от Versace не было ни единой складочки, а на загорелых ногах красовались блестящие голубые босоножки, точно такого же цвета, как ее костюм и глаза. Все в клубе смотрели на нее с благоговением, даже с некой завистью. Было абсолютно неважно, сколько сил и средств потратили они на свою внешность, они по-прежнему выглядели как переодетые в женщин мужчины. И хотя многие из них, особенно транссексуалы, выглядели гораздо лучше многих настоящих женщин, рядом с Кэти они чувствовали себя второсортными красотками. В основном из-за того, что Кэти обладала тем благородством, той особой аурой, которой могут похвастать лишь немногие. Она улыбнулась, увидев вошедшего в клуб Ричарда. «Не слишком ли рано даже для тебя?» — пошутила она. «Да уж, Кэти, не говори. Но я здесь не только ради удовольствия, я пришел по делу. Удовольствие — это видеть тебя, поболтать с тобой, а вот деловая часть моего визита может оказаться не такой уж приятной». Кэти услышала, как изменилась интонация его голоса. Она нахмурилась. «Что случилось?» Он ничего не ответил, так как вспыхнули огни рампы, и на сцену одновременно выпорхнули 18 Клеопатр при полном макияже, париках и прочих аксессуарах благопристойного распутства. Гейт закрыл глаза и страдальческим голосом произнес: «Все, теперь меня уже ничем не удивить, я видел все. Даже Сьюзан Пи собирается нарядиться Клеопатрой. Надеюсь, ты не поддашься этому безумию?» «Конечно, поддамся», — с возмущением ответила Кэти. «И Китти тоже. Знаешь, забавно, но вместо настоящей вечеринки в духе Римской империи у нас получится вечер Клеопатры. Все мужчины, включая тебя, между прочим, должны нарядиться Марком Антонием или Цезарем. Хотя, глядя на тебя, думаю, Нерон пойдет тебе больше. Я уже прямо вижу себя в тоге с моими кругленькими и толстыми коленями». Когда девочки на сцене начали репетировать все свои па, он повел Кэти в ее офис. Заинтригованная, она пошла следом за ним. Она не очень-то волновалась. Ричард частенько советовался с ней по разным вопросам. Скажем, если речь шла о какой-нибудь пропавшей молоденькой девушке или молодом человеке, которого преследовал какой-нибудь кровопийца, здесь Кэти могла ему еще хоть чем-то помочь. Она могла что-нибудь видеть или слышать. С проблемами, касающимися настоящих преступников, он никогда к ней не подходил. У него было полно своих информаторов, которые справлялись со своей работой прекрасно. Зайдя в офис, он закрыл дверь, но голоса девочек, поющих песню «С днем рождения тебя», все равно отчетливо доносились до их ушей. «Вот, черт побери, глотку дерут». Кэти закатила глаза к потолку. Дезри придет в восторг. Одна из девочек, причем самых крупных, чернокожая Матильда, она весит-то более центнера, решил нарядиться Мэрилин Монро. «Кстати, я не видела его на сцене, так что я не удивлюсь, если он объявится в этом виде. Бедная женщина перевернулась бы в гробу, увидь она такое». Кэти громко рассмеялась, представив себе эту картину. Она с нетерпением ждала сегодняшнего вечера, предвкушая всеобщее веселье. «Ты знаешь некоего мистера Ченга?» — неожиданно спросил Ричард. Удивленная Кэти кивнула. «Конечно, все знают мистера Ченга или малыша Ченга, как многие его зовут. А что? В чем ты его подозреваешь?» Ричард вздохнул. «Дело не в том, в чем я его подозреваю. Не прикидывайся святой невинностью, Кэти. Ты когда-нибудь имела с ним хоть какие-нибудь дела через дочерти? Он когда-нибудь просил тебя что-нибудь передать Ченгу или, наоборот, взять у него?» Кэти почувствовала, как у нее от страха волосы встали дыбом. Она отвела глаза в сторону, не выдержав пристального взгляда Ричарда. «Никогда. Им он никогда не просил меня ни о чем подобном. А зачем это ему? Более того, какие у него могут быть дела с этими китайцами?» — пришла в себя Кэти. Ричард задумчиво произнес. Сьюзан Пи знает об этом, но я не могу вытянуть из нее ни слова, она напугана, очень напугана. Я никогда не видел ее такой. Думаю, тебе это о многом говорит. Из надежного источника мне стало известно, что замышляется что-то крупное, и в этом замешано много людей. Я боюсь, Кэти. Боюсь за тебя, за Сьюзан, за всех остальных, кто причастен к этому, даже если я не знаю их лично. В последнее время ты не замечала чего-нибудь подозрительного, необычного, в Штатах или здесь? Подумай, подумай хорошенько и скажи мне. Я слышал, что речь идет о больших деньгах, настолько больших, что даже солидные, очень солидные люди в ужасе от предстоящего. Все, что я знаю, это то, что в этом деле фигурирует имя дочерти, так же, как и Ченга. Моя задача — хорошенько раскинуть мозгами и понять, что же может связывать этих людей. Единственное, что сразу приходит на ум, — это наркотики. Не знаю, даже если бы речь шла о целом вагоне наркоты, это бы не вызывало такого ужаса, который я видел в глазах своих осведомителей. Словно они все хотели сбежать, но не знали, как это сделать. Я спрашиваю тебя, Кэти, в последний раз, ты можешь мне помочь? Я в тупике. Если это не наркотики, тогда что это, черт возьми? Она сосредоточенно и взволнованно посмотрела на него. «Это имеет какое-нибудь отношение к Ира?» — спросил ее Гейтс. «До меня дошли слухи, что дочерь непосредственно связан с этой организацией. Я попал в точку? Скажи мне, если это так. Когда-то мне ясно дали понять, что я не могу арестовать этого человека. Сьюзан Пи организовала это много лет тому назад. Мне пришлось отпустить этого ублюдка, потому что у него оказались друзья среди высокопоставленных чиновников не только в полиции». Мы оба с тобой прекрасно понимаем, не будь у ирландцев высокопоставленных покровителей, они бы не стали той силой, какой являются сейчас. Это ведь правда? Но здесь что-то другое, я хочу знать, что именно. Кэти покачала головой. «Извини, Ричард, но я, честное слово, ничего не знаю», — с грустью сказала она. «Я бы сказала тебе, если бы знала». В эту минуту Гейтс выглядел намного старше своих лет, уставшим. Таким его Кэти еще никогда не видела. Прямо у нас под носом замышляется что-то нехорошее, Кэти, а мы бессильны что-либо сделать. Теперь здесь полно русских. Они стали новой мафией в западном мире, с огромными деньгами, оружием, властью. За деньги можно купить все, что угодно, даже власть. Я и мне подобные, то есть все те, кто призван служить закону, бессильны противостоять им. Они приезжают сюда, отправляют наших девушек на панель. Теперь все по-другому, не то что в старые добрые времена. Эти люди привязывают женщин к своим квартирам, не позволяют им даже выходить оттуда. Они вытянут из них деньги и используют их, пока не выжмут все соки. И что мы имеем в результате? Моральную деградацию женщин, маленьких мальчиков и девочек, которых подобные люди используют как средство для наживы. Да здравствует капитализм! Русские вкусили его, и им это понравилось. В этой стране ты можешь купить правосудие, можешь откупиться от тюрьмы, купить все, что угодно, черт побери. Я знаю, что говорю. Я сам столько лет торговал этим так называемым правосудием. Мне потребовались все эти годы, чтобы понять, как я был неправ. Горечь в его голосе и несчастное выражение лица очень опечалили Кэти. Она поняла, что была его последней надеждой, единственной возможностью выяснить, что происходит. Подойдя к нему, она обняла его за шею. Он крепко прижал ее к себе. «Ох, Кэти, куда же подевались старые добрые деньки, а? Когда мы все жили спокойно. Конечно, и раньше случались какие-нибудь заварушки, но такого не было. Настоящие бандиты сидели в тюрьмах, а хорошие бандиты спокойно разгуливали на воле. Да, мир сильно изменился. Я думаю, Ричард, на самом деле это не мир изменился, это мы изменились. Это, как ты называешь их, новая мафия, русские или другие представители Восточного Блока, испытывают сейчас такую же жажду роскошной жизни, какую испытывали когда-то мы сами. Теперь мы богаты и хотим спокойной, размеренной жизни, так ведь? Мы живем, как у Христа, за пазухой, и поэтому они пугают нас. Это закон природы, выживает сильнейший. Из ее голоса исчезла ее обычная жизнерадостность. Он звучал как-то потерянно, в нем не было и намека на прежнюю веселость. Я сама хочу держаться подальше от всего того. Прошло уже то время, когда я влезла в какие-то сомнительные делишки. Порой мне даже от клуба тошно становится, так что я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Ричард хотел прижать ее к себе и никогда уже больше не отпускать ее. Она выглядела такой потерянной, такой одинокой. Он хотел сказать ей, что любит ее, но он знал, что не сделает этого. Однажды она уже предложила себя, сама, а он повел себя как дурак. Он оттолкнул ее, думая, что она предлагает свою любовь только из чувства благодарности, что она делает это из жалости к нему. Все эти годы он только и мечтал услышать от нее подобные слова, мечтал любить ее. потому что он знал, что может любить ее так, как никто иной, любить и душой, и телом гораздо сильнее, чем кто-либо еще, и уж сильнее, чем Имон Дочерти. Как считал Ричард, Кэти была с Имоном по той же причине, по которой она хотела быть и с ним, потому что она чувствовала себя обязанной ему. Все, через что они прошли, будучи еще совсем маленькими детьми, все это заставило Кэти смотреть на этого ирландца сквозь розовые очки. Для нее Имон был выходцем из той же среды, что и она, был таким же, какой и она сама. Но правда заключалась в том, что ее преданность была не нужна ему. Имон привык использовать людей. Он использует ее, даже не задумываясь. Ричард знал это так же хорошо, как то, что 2 × 2 = 4, но Кэти не хочет этого понять. Лишь когда Имон подставит ее, и подставит по-крупному, она убедится в правдивости его слов. Хорошо зная его повадки, Ричард был уверен, что этого не придется долго ждать. Единственное, о чем он молился, чтобы это не было связано со всеми этими слухами о готовящейся заварушке. Потому что назревавшие события были настолько серьезны, настолько масштабны, что даже Ричард Гейтс не сможет защитить Кэти, если она встанет на пути преступников. Имон полетел рейсом Нью-Йорк-Вашингтон и уже во второй половине дня сидел в баре отеля «Хилтон» с выпивкой в руке и неприятным ощущением в животе. Через какое-то время его пригласили подняться в номер. Он шел с таким же чувством, с каким обреченный на смерть идет на эшафот. Он попытался взять себя в руки. Он радушно улыбнулся своему провожатому, а в ответ получил лишь холодный взгляд. Ничего хорошего это не предвещало. Но Имон успокоил себя тем, что, может быть, этот человек всегда такой, даже с родной матерью. Сильные мира сего должны выглядеть сильными. Это было неотъемлемой частью их имиджа. Войдя в номер, он увидел 4 мужчин, он знал их всех, но меньше всего ожидал их там увидеть. Там был Патрик О'Рурк из Ирландии, человек, через которого он держал связь с Ира. Огромный, как мамонт, и страшный, как смертный грех. Его рыжие волосы были забраны в кудлатый хвостик. В холодных голубых глазах читалось неприкрытое презрение. Там был Сэмми Колдери, Дон Лас-Вегаса. Маленький пузач, который, казалось, совсем не понимает, где он находится и какого черта он здесь делает. Рядом с ним сидел Мэнни Стейншлосс, еврейский предприниматель, который управлял своим собственным банком, следуя чему угодно, только не букве закона. На основное беспокойство Имона было вызвано присутствием 4-го человека, Дона Нью-Йорка, главы всех 5 семей, Гизу Малинери. Это был крупный мужчина, которому было уже далеко за 60, известный своим тихим голосом и затворничеством. Он редко принимал участие в подобных собраниях, и поэтому его сегодняшнее присутствие испугало Имона гораздо сильнее, нежели присутствие О'Рурка. Ужасно испугало. Малинери мрачно улыбнулся. «Пожалуйста, мистер Дочерти, присаживайтесь». Имон сел на предложенное место, приказав себе успокоиться. В лимузине, который вез его из аэропорта, его обыскали, поэтому он все точно знал. Перед ним поставили стакан с виски, но он даже не притронулся к нему. Вместо этого он достал сигарету и закурил, с облегчением обнаружив, что его руки не дрожат. Он изо всех сил пытался казаться спокойным. Малинери снова заговорил. «У меня возникли кое-какие разногласия с чеченцем, Игорем. Вы его знаете, не так ли? У нас вышел небольшой спор по территориальному вопросу. Он думал, что может вот так взять и спокойненько приехать в Истсайд. Я сказал ему, что не может. Вчера он умер. Но понимаете ли, в чем дело? Прежде чем он умер, мы с ним долго беседовали. О вас. Он замолчал, давая всем время вникнуть в то, что он сказал. И о некоторых других вещах и событиях, в частности, о тех, которые происходят в Лондоне. Ни о чем таком, о чем бы мне лично стоило забеспокоиться, знаете ли, но, тем не менее, о вещах довольно-таки интересных». Имон слышал, как в ушах отдавались глухие удары сердца. Раскатистый звук, который, может быть, рожден только страхом. «Я связался с мистером О'Рурком. У нас с ним есть кое-какой совместный бизнес в Ливии. Думаю, вы уже догадались о его характере. Да, мистер Дочерти, вы не знали, что меня с вашими друзьями связывают уже долгие тесные отношения. Это не было секретом даже для ФБР». «Вы, тем не менее, оставались в полном неведении». Он улыбнулся, желая сгладить эффект, произведенный своими словами. «Мистер О'Рурк всегда очень высоко отзывался о вас. Особенно после того, как вы отправили к праотцам своего старого друга Питти Махоуни. Как итальянец, я понимаю, что этого требовало дело. А дело — это наш бог и повелитель. Дружба — это уже вторично. Я восхищаюсь вами за это. За все эти годы я слышал о вас много хорошего, о ваших сделках с Игорем и русскими. И снова я восхищаюсь вами. Даже за это. Восхищаюсь тем, как ловко вы проворачивали свои чертовы делишки прямо у нас под носом. Его голос стал тверже, и Имон понял, что они подходят к самому главному. Итак, для нас настал час переосмысливания многих вещей. Плутоний — это новое золото. Он стоит даже дороже бриллиантов. Весьма несложно добыть сей товар, если знать нужных людей, что вы, собственно, и сделали. Вы заработали на этой торговле бешеные деньги. И теперь мы хотим снять с ваших плеч это нелегкое бремя. У меня уже есть покупатели. Индия и Пакистан. Короче говоря, я хочу то, что есть у вас, и я получу это. А какое это имеет отношение ко всем остальным? Я имею в виду, почему здесь все четверо? Малинери громко рассмеялся. Мистер О'Рурк здесь для того, чтобы выразить свою солидарность. Хотя он тоже получит от этой сделки некое денежное вознаграждение. Стейншлосс, наш банкир, русские доверяют ему, он тоже получит некое денежное вознаграждение. Сэмми здесь, потому что мы хотим использовать Лас-Вегас в качестве ширмы для нашей операции. Сэмми выглядел шокированным. Его стихии были проституция и игорный бизнес. Даже федералы знали это и не трогали его. Имон понял, почему семья решила выбрать для этой цели Сэмми. Никому даже и в голову не придет заподозрить этого человека в международной торговле оружием. А какова моя роль? Он понимал, что потерял бизнес, но единственное, что его волновало, выкрутиться из этой ситуации с наименьшими для себя потерями. «Вам, я боюсь, придется объяснить китайцам, что нам нужен товар, который вы только что переправили в Англию. Там большая партия, и у нас уже есть покупатели. Если вам удастся объяснить им все как следует, что они имеют дело с очень серьезными могущественными людьми, то вам нечего беспокоиться, мистер Дочерти, ни вам, ни вашей семье. Как я уже сказал, у меня есть покупатель, хотя я думаю, что у китайцев он тоже есть. Они могут прийти ко мне в будущем, я буду рад нашему с ними сотрудничеству. Я заключил сделку с русскими. Они хорошие парни. Правильно восприняли смерть Игоря. Так же, как и мы, они понимают, что это бизнес чистой воды. Ничего личного. Его брат будет моим главным агентом в Москве. Имон почувствовал, как у него перехватило дыхание. Они все загребли в свои руки, перекрыли все ходы и выходы. «Китайцы не захотят возвращать товар», — с тревогой сказал он им. «Мы не можем подождать следующей поставки, чтобы решить этот вопрос миром». Малинери рассмеялся. «Да к черту этих китайцев, мистер Дочерти! Найдите, заберите и принесите мне! Даю вам на это 4 дня!» Имон залпом осушил стакан виски. Дезра облачился в наряд Клеопатры. Черный парик был ему к лицу, а его ресницы, густо намазанные тушью, могли запросто удержать на себе коробок спичек. На них было такое количество туши, что их обладатель мог легко попасть в книгу рекордов Гиннесса. Дело приближалось к полуночи. В самом помещении клуба было ужасно шумно, повсюду горели яркие огни. Хотя вечеринка и считалась закрытой, для завсегдатаев сделали исключение. На сцене, как обычно, разыгрывалось шоу. Более 200 человек ели и пили. Шум стоял просто оглушающий. У Кэти даже разболелась голова. Она увидела, как Гейтс и Сьюзан Пи о чем-то перешептываются в углу, и сердце у нее ушло в пятки. После его сегодняшнего визита Кэти чувствовала себя неспокойно, очень неспокойно. Почти все это время она не спускала с дочери глаз. Она чувствовала, что у Кэти угрожает опасность, хотя откуда ждать эту опасность, она не знала. Джоан, пьяная в стельку, подружная, ободряющая улюлюканье всех гостей остальных девочек, горланила похабную песенку. Кити, которая так же, как и все, была одета Клеопатрой, громко смеялась вместе со взрослыми, но все знали, что она не понимает истинный смысл этой разухабистой песни, что было, собственно, и хорошо. Кэти подошла к Сьюзен и Ричарду. «Присмотрите за Кити, пожалуйста. Мне нужно смотаться домой, я быстренько». Она хотела переодеться в свой костюм и попробовать связаться с Имоном. Она торопливо шла по улицам, гонимая дурными предчувствиями, а она надеялась, что Имон уже вернулся из Вашингтона, ей срочно нужно было поговорить с ним. Она вошла в квартиру, закрыв за собой дверь, направилась в гостиную. Войдя в комнату, она увидела перед собой малыша Ченга. Он повернулся к ней. На лице Кэти застыло выражение шока. «Какого черта вы делаете здесь?» Какой-то громила подошел к ней сзади и прижал ее руки к бокам. Отказываясь верить в происходящее, она покачала головой. «Что происходит? Что вы здесь делаете?» Она чувствовала, как волна паники накрывает ее, слышала, как дрожит ее голос. В Сохо Ченга боялись, как и многих других китайцев. Но обычно они ни в свои дела не лезли. Что ему от нее нужно? Она лихорадочно пыталась найти ответ. «Где оно, миссис Паскаль?» — глухим голосом спросил он. «Где что, мистер Ченг? Я не понимаю, о чем вы говорите?» Он подошел к ней. От его маленького тела исходила угроза. Вытащив длинный с тонким лезвием нож, он подставил его ей к лицу. «У меня нет на это времени, миссис Паскаль. Мне нужно знать и знать немедленно, где мой товар. Я жду ответа, миссис Паскаль. Просто скажите мне то, что меня интересует». Пытаясь высвободиться из цепких рук второго мужчины, Кэти, наконец, поддалась панике. Она была на грани истерики. От ножа исходил странный запах, запах холодной стали. Почувствовав на своем лице холод ножа, до Кэти дошло, что он собирался сделать, и открыла рот, чтобы закричать. Собрав все свои силы, она пинком отшвырнула от себя коротышку и высвободилась из рук второго китайца. Она бросилась к двери, но он, схватив ее за волосы, потащил назад в комнату. Швырнув женщину на пол, они начали зверски избивать ее. Спустя 10 минут Кэти была уже практически без сознания. Она начала бредить, но каким-то образом слышала все то, что говорил ей мужчина. «Чемоданы, миссис Паскаль, где чемоданы?» Боль была настолько дикой, что, казалось, его слова пробивались сквозь теплый красный туман, окутывающий ее. Она сказала ему, где оставила чемоданы. Наконец Кэти потеряла сознание, и последней ее мыслью была мысль о том, что это полностью на совести Имана. Ее предал человек, которого она так любила. Ченг мрачно посмотрел на нее. Он узнал, что ему было нужно. Бросив взгляд на своего подельника, он кивнул в ее сторону. Ее нельзя оставлять в живых. Он поднялся. Весь его костюм был забрызган кровью. Он вздохнул. Ему всегда нравилась Кэти Паскаль. Она всем нравилась. Но час назад позвонил дочерти и начал что-то говорить о том, что ему нужен его товар назад, что отныне он будет иметь дело с другими людьми. Ченг всегда мог распознать хитрую уловку или обман. Он не доверял дочерти. Механизм уже был запущен, и у него уже был покупатель на этот товар, покупатель которого он не собирался терять, ради кого бы то ни было. Мужчина, тот, что побольше, начал орудовать ножом, а Ченг направился в ванную, чтобы привести себя в надлежащий вид, насколько это было возможно в данных обстоятельствах. Потом, немного подумав, он вернулся в гостиную и серьезно сказал: «Изнасилуй ее. Так будет больше похоже на обычное ограбление». Мужчина кивнул, довольный таким поворотом событий. Мистер Ченг вышел из квартиры. Существовали вещи, свидетелем которых он не желал быть. У него были свои принципы, свои понятия о морали. Дезре был изрядно навеселе. Вечеринка удалась на славу. Даже Кити разрешили выпить несколько бокалов шампанского, поэтому взгляд у девочки был каким-то мечтательным и даже несколько взрослым. На сцене танцевали молодые мужчины, затянутые в кожу. Сьюзан Пи, изрядно накачавшаяся кокаином, внезапно спросила Ричарда: «Куда, черт возьми, подевалась Кэти?» Он посмотрел на часы. Кэти не было уже более 2 часов. Его окатило волной страха. Он взглянул на Сьюзан Пи. «Пойдем со мной. Боюсь, она попала в беду». Они поручили присматривать за Кити Дезре, а сами вылетели из клуба, гонимые нехорошим предчувствием. Шагая по улицам Сохо, они являли собой интересную парочку. Ричард был одет в один из своих старых, вышедших из моды костюмов. Под тяжестью собственного веса он неуклюже шагал по тротуару. Сьюзан Пи, наряженная Клеопатрой, покачиваясь, семенила рядом с ним. Ее глаза были черными от волнения. На них то и дело оглядывались прохожие. Даже для такого странного и эксцентричного места, каким был Сохо, выглядели они несколько чудаковато. Через 5 минут они нашли Кэти. Пока Ричард вызывал скорую полицию, Сьюзан Пи выворачивала в туалете. Еще никогда в жизни ей не доводилось видеть такого ужаса. Ужаса, которого она не сможет забыть никогда. Положив разбитую голову Кэти себе на колени, Ричард Гейтс плакал горючими слезами. Казалось, он потерял ее навсегда. Это уже не была та жизнерадостная, та веселая женщина, которую он видел несколько часов назад. Это была израненная, избитая незнакомка. Ее закрытые веки так распухли, что не было видно даже ресниц. Она лежала у него на коленях, словно сломанная кукла. Но хуже всего для него было знать, что ее изнасиловали, зверски изнасиловали. Он видел кровавые подтеки на ее одежде и ногах. Его Кэти, которую он любил больше всего на свете, умирала у него на руках. Ему казалось, что он сойдет с ума от горя. Слезы лились непрекращающимися потоками. Он шептал, шептал, как заклинание. «Держись, Кэти! Пожалуйста, держись!» Когда приехали врачи и полицейские, он все еще повторял эти слова. Он поехал вместе с ней в карете скорой помощи. Если она умрет, если его Кэти умрет, то умрут все, кто повинен в ее смерти. Даже если у него уйдет на это вся жизнь, он выследит и убьет их всех, одного за другим. Имон все утро пытался дозвониться до Кэти, но каждый раз натыкался на автоответчик. Отшвырнув телефон, он уставился в окно, открывающийся вид из окна его офиса в Плазе Тауэр. Раздался телефонный звонок, и он схватил трубку. Это был Дезре. Его безжизненный голос раздавался на другом конце провода. «Боже мой, Имон, она умирает! Кэти умирает! О, пожалуйста, приезжай! Пожалуйста! Я не знаю, что делать! Они порезали ее на куски! Из-за швов даже не видно лица! Боже мой! Господи всемогущий, помоги ей!» Затем после этих разбивающих сердце слов послышались душераздирающие рыдания. «Я приеду, Дезре, не волнуйся». Он повесил трубку и не смог сдвинуться с места. Память унесла его назад. Он вспомнил Кэти, жизнерадостную, веселую. Порезали на куски. И это была его вина. Через 10 минут он уже был в помещении подземной стоянки. Он забирал свою машину, когда к нему подошли двое китайцев. Охранник стоянки вышел из своей будки и поспешно направился к выходу. Еще даже не повернувшись, Имон понял, что с ним должно случиться. Его очень удивило, что китайцы добрались до него первыми. Он думал, что его палачами станут итальянцы. Он понимал, что бесполезно и глупо пытаться бежать, но жажда жизни была сильна в нем, как никогда. Они легко поймали его и перерезали ему горло. Он упал на землю. 2 точных, быстрых удара ножом прямо в сердце довершили дело. Работа была сделана чисто и профессионально. Он лежал на грязном, пропитанном машинным маслом полу. Его голубые глаза, глаза, которые так любила Кэти, не мигающие, уставились в пустоту. Его последняя мысль была о Кэти. Он надеялся, что очень скоро они вновь воссоединятся. Нападение на Кэти не было расценено ни как изнасилование, ни как ограбление, на что так рассчитывал мистер Ченг. Ричард Гейтс позаботился об этом. Он сидел возле ее кровати, не выпуская ее руки из своих ладоней, сидел до тех пор, пока ему не сказали, что состояние больной стабильное и что жизненные показатели в норме. Он смотрел на эту тень некогда красивой женщины, которую он любил, и чувствовал, как по щекам текли горячие слезы. Он любил ее тогда, любил и сейчас, и отчаянно хотел, чтобы она выжила после этого кошмара. Сьюзан Пи присматривала за убитым горем Дезре и заботилась о Кити. Дочь Кэти была настолько потрясена случившимся, что пришлось дать ей успокоительное. Никто не пускал ее в палату к матери. Все решили, что она еще слишком молода, чтобы вынести подобное зрелище. Спустя 5 дней после случившегося Ричард ушел с работы. Он ушел оттуда, даже не обернувшись на прощание. Отныне он проводил свои дни в больнице. Если она умрет, он умрет вместе с ней. Ничто не удержит его на этой паршивой земле, если рядом с ним не будет его Кэти. Медсестры побаивались его даже в те минуты, когда они восхищались нежностью, с которой он мыл ее, расчесывал ей волосы, сидел возле нее долгими часами, держа ее за руку. Они уже оставили всякие попытки отправить его домой. Они поняли, что никуда он отсюда не уйдет. Кэти лежала безмолвная, неподвижная, и никто не знал, слышит ли она, чувствует ли она, понимает ли она хоть что-нибудь. Никто даже и не заикался о том, чтобы отключить систему жизнеобеспечения. Ричард Гейтс убил бы любого, кто осмелился хотя бы попытаться.